Человек, который садится в чужую машину, даже с разрешения хозяина, ведет себя иначе. Может быть, сам того не замечая, он как бы присматривается к машине, коснется рукой корпуса, помедлит, прежде чем сесть за руль, осмотрится, оказавшись на месте водителя. Ничего этого не было с тем темным, волосатым. Он влез в машину и тут же рванул с места. «Неправильно вы, ребята, себя ведете», – пробормотал Андрей озадаченно. «Так себя хорошие ребята не ведут. Хорошие ребята ведут себя по-другому». Над его головой зиял черный провал на чердак. Поразмыслив, Андрей решил начать обзор именно оттуда, поскольку чердак в доме был все-таки господствующей высотой, как выражаются военные люди. Лестница была тут же в двух шагах, и ему ничего не оставалось, как, приставив ее к квадратному лазу, подняться наверх. На чердаке было душно, жарко, гудели мухи, пахло сеном, сквозь щели пробивались острые солнечные лучи. Окажись он на таком чердаке при других обстоятельствах, Андрей наверняка задержался бы здесь подольше. Уж больно соблазнительно было прилечь здесь и забыть обо всех горестях, которые сотрясали человечество. Протянув руку, Андрей нащупал комковатый матрас, подушку. Ничего больше на лежаке не было, ни одеяла, ни простыней. Не нашел ничего и под матрасом. Кто здесь жил? Кто облюбовал это странное место для ночлега? Или для перепрятывания, или для засады. Во всяком случае, лежбище было устроено столь удобно, что годилось для любого из этих занятий. Комковатый ватный матрас глушил все звуки, и человек, лежащий здесь, мог совершенно бесшумно перевернуться сбоку на бок и почесаться при желании, и потянуться. Убедившись, что на чердаке никого нет, Андрей спустился вниз, заглянул в комнату. Здесь невозможно было спрятаться не только человеку, но даже кошки. Теперь все его внимание было направлено на кухонный пол, без сомнения залитый кровью. У человека, видимо, не было времени устранять все следы своего пребывания, и он сделал единственное возможное – окатил пол водой. Решившись, Андрей прошел на середину кухни, ухватился за железное кольцо, служившее ручкой, и силой потянул на себя. На удивление, дверь подалась легко, и тут же снизу дохнуло прохладной сыростью. Андрей смотрелся вниз, но ничего не увидел. Однако услышал слабый стон. Похоже, человек уже не мог произносить что-то внятное, и только стоны доносились из темноты. Андрей знал, что в подобных подвалах посреди дома всегда проведено электричество, и принялся искать выключатель. Обычно его устанавливают где-нибудь под рукой, чтобы можно было без труда нащупать даже в полной темноте, или же рядом с комнатным выключателем. Так было и на этот раз. Рядом с выключателем у двери Андрей увидел еще один, чем-то неуловимо отличающийся. То ли он был грязнее, то ли подешевле, то ли установлен небрежнее. Нажав кнопку, Андрей увидел, что в подвале вспыхнул свет. Когда он подошел к нему и заглянул вниз, то невольно оцепенел от ужаса. Неестественно изогнувшись в узком, сдавленном пространстве подвала, лежал окровавленный человек и смотрел на него снизу с такой мукой в глазах, с таким страданием, что не содрогнуться было невозможно. Впрочем, нельзя было уверенно сказать, что он смотрел. Просто лицо его было вывернуто кверху, и глаза отражали свет электрической лампочки. «Нифига себе!» – пробормотал Андрей, и через некоторое время повторил опять. «Нифига себе!» По одежде он понял, что это был Вобликов, тот самый, который полчаса назад вошел сюда так уверенно и напористо, с такой правотой в каждом своем движении, в горделиво вскинутой голове. «Ты живой, мужик?» – спросил Андрей нарочито громко, нарочито грубовато, чтобы подавить в себе ужас, который вызывал в нем этот изломанный, зажатый в тесном погребе человек. Но ни слова не услышал в ответ. Умирающий никак не откликнулся на его слова, ни движением, ни взглядом. Он продолжал почти неслышно стонать, хотя даже стонами нельзя было назвать звуки, которые он издавал. Это было стонущее дыхание человека. Андрей вынул телефон, набрал номер Пафнутьева, подождал, пока тот поднимет трубку. «Слушаю», — сказал Пафнутьев отрывисто, и Андрей понял, что тот в кабинете не один. «Павел Николаевич, докладываю обстановку». «Слушаю». Звоню из дачного дома. «Ты один?» «Почти». В погребе лежит какой-то полуживой мужик, скорее всего, Вобликов. В каком смысле полуживой? Весь в кровище. Жалобно стонет, похоже, умирает. Нашел вилы. Думаю, этими вилами его и пырнули в живот. Вилы еще те. Кошмарное оружие. Так что там у них? Между собой разборки начались? Не исключено. Вы же этого и хотели? Не то, чтобы хотел. Пафнутьев помялся. Но предполагал, так будет точнее. Значит, живой Вобликов? Павел Николаевич, если у него в животе эти вилы побывали, то какой он живой? Шаланда не приехал? Пока нет. Одному мне его не достать. И не надо. Это их человек, пусть возятся. Они уже едут. Будут у тебя с минуты на минуту. Уже приехали, сказал Андрей, увидев в окно подъехавшую милицейскую машину. И Шаланда с ними? Да. Андрей увидел, как Шаланда первым вошел в калитку и решительно зашагал к крыльцу. Ну что ж, усмехнулся Пафнутьев. Порадуй Жору. Пусть со мной свяжется. У меня для него есть кое-что. И Пафнутьев положил трубку. Дверь на кухню широко распахнулась, и мощно, неудержимо вошел Шаланда, сразу наполнив собой все помещение. Казалось, ему хочется что-то делать, отдавать приказания, лицо его было устремленным, если не вдохновенным. Он тут же рванулся от порога на середину кухни, и не останови его Андрей, кто знает, может быть, провалился бы в погреб к своему сотруднику. Тогда бы уж Вобликову наверняка не выжить. «Что это?» – спросил Шаланда напористо. «Он там», – сказал Андрей, показывая взглядом на подвал. Шаланда шагнул к провалу, посмотрел вниз, отшатнулся. «О боже!» – пробормотал он, закрыв глаза. «О боже!» – и он обессиленно опустился на табуретку. «Кто его так?» – Шаланда посмотрел на Андрея в полной беспомощности. Его показательный начальственный напор сменился почти детской беспомощностью. «Скорее всего, тот тип, который уехал на желтых «Жигулях», – ответил Андрей. «Вот этой штуковиной!» – он протянул Шаланде вилы. Шаланда коснулся рукой штырей и увидел на своих пальцах кровь. «О, Боже!» – снова прошептал он, пытаясь вытереть кровь о скользкую клеенку, которой был накрыт кухонный стол. «Доигрался, подонок!» «Это вы о ком?» – улыбнулся Андрей. Шаланда не ответил, сочтя, видимо, вопрос насмешкой. В комнате появились люди в милицейской форме. Все они подходили к погребу, смотрели вниз и замолкали. Через некоторое время на кухне было уже человек 5, и все они молча ждали указаний. «Видели?» – спросил Шаланда, яростно вращая большими черными глазами. «Видели?» – он показал пальцем в погреб. «Кто не видел, смотрите!» «Вот, чем заканчивается красивая жизнь, хорошие отношения с бандюгами. Новые машины и любовницы, ночные рестораны и трехэтажные дома. Вот, чем все заканчивается. Теперь любовницы будут рожать детей, родственники будут судиться из-за дома, а мы будем собирать деньги на похороны, потому что этого ублюдка никто хоронить не захочет. Вопросы есть?» «Есть», – негромко сказал парнишка и единственный, кто осмелился произнести хоть это коротенькое словечко. «Но?» – свирепо повернулся к нему Шаланда всем своим крупным телом. «Но?» – повторил он. «Что с ним делать?» – спросил парнишка тем же тихим голосом. «Он же ведь живой еще?» «Он уже труп!» – отрезал Шаланда. «Надо бы его вытащить». «А чего ждете?» Шаланда, кажется, начал выходить из оцепенения. «Конечно! Вытащить! И срочно в реанимацию! В травматологию! В хирургию! К Овцову, мать вашу, за ногу! Сейчас же связывайтесь с Овцовым, пусть готовится! Этот подонок у меня еще заговорит! Он мне еще много чего рассказать должен. И расскажет». «Если выживет», — сказал молоденький милиционер. «А что у него в самом деле трехэтажный дом?» — спросил он, глядя Шаланде в глаза. Несмотря на всю невинность, в этом вопросе было гораздо больше смысла, чем это могло показаться постороннему человеку. Простодушный Шаланда как-то не удержался и в расслабленном состоянии духа похвастался в управлении, что, дескать, на хороших шашлыках ему довелось побывать в прошедшее воскресенье. И сказал, кто организовал шашлыки, кто позаботился, кто проявил щедрость и гостеприимство. Да-да-да, это был капитан Вобликов. Шаланда посмотрел на милиционера, но так ничего ему и не ответил, отвернулся, шевельнул желваками и положил на стол два тяжелых мясистых кулака, побелевших от напряжения. Пафнутьев просил связаться с ним, напомнил Андрей. Что там у него опять? Сказал, что есть новости. Подождет со своими новостями. Шаванда небрежно махнул рукой, но полез все-таки в карман за телефоном. Не желая видеть, как вынимают из погреба не то полуживого, не то полумертвого Вобликова, он вышел на крыльцо и набрал номер Пафнутьева. Заметив, что Андрей вышел вслед за ним, Шаванда прошел в сад, под яблони, опустился на узкую деревянную скамейку, поднес трубку к уху. «Это я, Паша», – произнес он с тяжелым вздохом. «Что там у тебя? Андрей говорит, что ты опять что-то приготовил». Слушая, Шаванда устало кивал головой, и лицо его успокаивалось, из него исчезала служебная свирепость, разглаживались морщины между бровями, опускались округлые плечи. «Все хорошо, Паша, все хорошо», – сказал он негромко. «Засекли, мои ребята, этот жигуленок. Засекли. Не уйдет. Его уже с вертолета ведут. А этого Ковсову повезем. Если довезем. Передам, Паша. Поклонюсь. Пока». Когда-то у Пафнутьева в более молодые еще годы был сосед, который страшно любил играть в шахматы. Причем у Пафнутьева он, как правило, выигрывал. Посильнее играл. А может, просто был более натасканным. Так тоже бывает. А Пафнутьев играл редко, без азарта, и каждый ход, который для соседа был очевидным и простым, давался ему с трудом, в муках и терзаниях. Когда положение на доске становилось для Пафнутьева совершенно безнадежным, и зловещая тень мата витала над его королем, когда Пафнутьев отодвигал доску и сдавался, сосед торжествующе восклицал: «Нет, Паша, так не пойдет, ты играй! Может быть, я для этих вот минут и страдал целый час. Играй, Паша!» И Пафнутьев обреченно двигал фигуры, которые исчезали одна за другой. Мыкался со своим королем из одного матового угла в другой. А сосед смеялся счастливо, иногда задумывался, сдвинув бровки, похваливал Пафнутьева за неожиданность решения, за сильный ход, который, конечно же, в конце концов приводил к мату. Так вот сейчас Пафнутьев неожиданно для самого себя оказался в положении давнего своего соседа. Ощущение близкой победы охватило все его существо. Из подвала выволакивали полумертвого Вобликова. Причем выволакивали свои же сослуживцы, товарищи, которых он предавал каждый день, подставляя под пули бандитов. Если Овсову удастся вернуть его к непутевой жизни, назовет он своих приятелей, никуда не денется. Со сквозными дырками в животе не сможет он сопротивляться и молчать. Даже рад будет поделиться всем, что знает. С этим Пафнутьев уже сталкивался. Люди подобного толка сами стремятся выговориться, освободиться от тайны, носить которую у них уже нет сил. А в это самое время шаландинский вертолет завис над удирающим Гостюхиным. Похвастался Шаланда, доложив, что преследует противника превосходящими силами и по земле, и по воздуху. «Дай бог тебе удачи, Жора!» – пробормотал Пафнутьев великодушно, хотя не был уверен в скорой победе Шаланды. Афганцы иногда показывали такие чудеса изобретательности, такую живучесть и неуязвимость, что оставалось только руками развести. Теперь Сысцов. Робко, осторожно, его можно понять. Но он дал наводку Илья Ильич Огородников, который якобы представляет чьи-то там интересы. Не было у Пафнутьева никаких доказательств, что Огородников как-то замешан во всех этих событиях, как-то в них участвует. Кроме одного, даже не доказательства, намека, слабого, но постоянно напоминающего о себе намека, уничтожение зеленого джипа вместе со всеми его пассажирами. Тот же безрассудный беспредел, что и в квартире Суровцевых. Если убивать, то всех до последнего человека. А Огородников в разговоре с Истцовым упоминал историю с джипом в качестве своего козыря. И еще. Запомнили перепуганные насмерть свидетели невысокого паренька с длинными волосами в темной одежде. И при расстреле джипа, и при расстреле Суровцевых свидетелем запомнился этот длинноволосый. Кстати, такой же чернявенький приносил гостинец Сысцову, передал секретарше баночку с человеческим глазом. Теперь его знает весь город, А если ему удастся уйти, то будет знать и вся страна. Страна должна знать своих героев, усмехнулся Пафнутьев, неожиданно пришедшей мысли и потянулся к телефону. С ним так уже бывало. Он протягивал руку к телефону, брал трубку и... За те недолгие секунды, пока трубка приближалась к уху, он забывал, куда собрался звонить. И сейчас Пафнутьев положил трубку. О чем же он думал секунду назад? Какая счастливая догадка мелькнула и тут же исчезла. Куда он собрался звонить? Кому? О чем спросить? «Так», — сказал Пафнутьев, — «разберемся. О чем, Павел Николаевич, шла у нас с тобой речь минуту назад?» Сысцов обратился за помощью. Попросил защитить его от некой банды, некой группы людей, скажем так. Это мы уяснили. Ему позвонил некий Огородников, который утверждал, что представляет интересы своих клиентов. Хорошо, и это мы застолбили. Чтобы не остаться голословными и убедить Сысцова в серьезности своих намерений, клиенты прислали ему сувенир. В газетном свертке оказалась баночка с завинчивающейся крышкой. Очень хорошая баночка с чрезвычайно плохой водкой, как заверил Худалей. В водке плавал человеческий глаз и смотрел на мир спокойно и даже с некоторым равнодушием, как показалось Пафнутьеву. Уяснили, а в чем же наша счастливая находка? В чем же наша острая мысль, которая пронзила все наше существо, Павел Николаевич? Пока не появилась, таится. Продолжим. Сысцов, Огородников, баночка, глаз. И еще, Павел Николаевич, ты нехорошо так цинично подумал о том, что страна должна знать своих героев. О ком ты так подумал? О Чернявеньком? А при чем он здесь? Так-так-так, зачастил Пафнутьев. Почувствовал в груди волнение. По рукам прошла изморозь. Пробежал по спине холодок. Как-то связаны все эти люди, Огородников, Сысцов и этот кудлатый охламон. Глаз Сысцову передала секретарша, а где она его взяла? Баночку принес странный посетитель, который сам не захотел ее вручать Сысцову. Отдал секретарше, сказал, что для шефа, и шестанул в дверь. И был этот посетитель, да-да-да, с темными длинными волосами. Вот. И молодец же ты, Павел Николаевич. Как ты умен и проницателен. Как ты смел в суждениях и дерзок в поступках. Правильно восторгается тобой Худалей. Не только из корыстных побуждений говорит он о твоей талантливости, Павел Николаевич. Искренен он в своих словах. Если весь город знает этого кудлатого бандюгу, то его должна знать и секретарша Сысцова. И если она узнала его, увидев на экране телевизора, тогда все связано и упаковано. Тогда это та самая банда, которая вышла на Сысцова, которую представляет Илья Ильич Огородников. Бывший зэк, насильник, бывший петух и до нельзя опущенный подонок. Суду все ясно и понятно. И рука Пафнутьева снова потянулась к телефонной трубке. Но теперь уже твердо и уверенно. Раскрыв свой блокнотик, он нашел букву «С» и набрал служебный номер Сысцова. «Вас слушают!» Пролучал девичий голосок, в котором, однако, без труда можно было услышать слабые, но явно присутствующие металлические нотки. «Это та еще девочка!» – подумал Пафнутьев и уверенно заорал. «Здравствуйте!» «Добрый день!» – сдержанно проговорила секретарша. «Скажите, пожалуйста!» – продолжал радоваться Пафнутьев. «Я разговаривал с секретарем Ивана Ивановича Сысцова. Сейчас соединю». «Ни в коем случае!» – остановил секретаря Пафнутьев. «Я хочу поговорить именно с вами. Моя фамилия Пафнутьев. Зовут Павел Николаевич». «А, простите, Иван Иванович предупреждал, что вы можете позвонить. Вас не надо с ним соединять?» «Попозже, чуть попозже. У меня к вам милая девушка. Меня зовут Лена». «У меня к вам милая девушка Леночка. Один вопрос чрезвычайной важности. Скажите, пожалуйста, вы наверняка видели по телевизору портрет молодого человека, которого по моей просьбе показывают каждый час». «Я поняла, Павел Николаевич. Не могу сказать уверенно, но он очень похож на того парня, который принес эту злополучную баночку. Я и сама хотела вам позвонить, но...» «Иван Иванович просил немного подождать», — подсказал Пафнутьев. «Вы, оказывается, все знаете? Скажите, Лена, чем похожа наша новая телезвезда на того странного посетителя?» «Сейчас скажу. Он похож внешне. Длинные волосы, невысокий рост, темная одежда. Но и внутренне, по своему психологическому складу, тоже похож». «Да?» – удивился Пафнутьев. «Не столько сообщению, сколько способности девчушки делать такие выводы». «Ну что ж, Сыцов другую бы и не держал. Иван Иванович всегда умел распознать людей и выдвигать их на высокие государственные посты», – подумал Пафнутьев уже о самом себе. «Да», – подтвердила девушка спокойно. «Знаете, в нем чувствовалась какая-то настороженность, неуверенность в том, что он оказался в приемной на законных основаниях. Так может вести себя человек, который проник в приемную с черного хода, спустился с чердака, поднялся тайком из подвала. Понимаете, о чем я говорю?» «Вполне». «Другими словами, он вписывается в тот образ, который я видела на экране. Знаете, не могу утверждать твердо, но мне кажется, что я даже запомнила его рубашку». «Чем же она...»